Глава 19. «У тебя в комнате пахнет сексом», — заявила Настя, нарисовавшись в дверях и оторвав меня от чтения статьи в планшете. «С кем блудил? И главное, почему без меня?» Обернувшись, я посмотрел на нахалку, что была уже одета и готова к выезду. Я ехать с ней категорически отказался. Тратить время на походы по магазинам мне ужасно не хотелось. «Вы готовы к поездке?» — спросил я, игнорируя ее возмущение и вопрос. «Не забудь про подарок». И, отвернувшись от нее, вновь погрузился в планшет. Информация, что я нарыл, была очень интересной и увлекла меня. Она касалась войны с пожирателями, а точнее тех, кто принимал в ней участие со стороны Земли. Там неоднократно упоминалось имя моего деда, поэтому читал я внимательно, стараясь вникнуть в суть происходивших тогда событий. «Когда вернусь, мы серьезно поговорим», — угрожающе предупредила она и, хлопнув дверью, стремительно унеслась. «Чего она такая бешеная?» — ко мне зашел Степка. «Черт, мне точно не дадут сегодня посидеть в тишине. Энергии, наверное, много, как и у тебя. Ты почему тут, а не на арене? Понравилось сидеть в бункере и дрожать, пока маги тебя защищают?» «Это их работа!» — презрительно скривил тот лицо. «Ага, а если бы они не справились и враг пришел бы за тобой, что бы ты делал?» Ползал у него в ногах и размазывал сопли, умоляя пощадить? «Я Мышкин!» — гневно вскинулся он. «Мы не ползаем под ногами у врагов!» «Так, иди на тренировку и докажи, что ты не просто кусок сала, а воин. Отожмись хотя бы 3 раза, и я пожму тебе руку». «Я отожмусь 4!» — гордо заявил он и выскочил за дверь. Фуф, спровадил. Так, на чем я остановился? Война, ага. Из доступных источников и анализа действий нашего генштаба было ясно, что они круто облажались. Практически сразу к ним прорвались пожиратели и устроили бойню, успев вырезать многих. Да что там многих? Практически всех. Разработанные накануне планы полетели к чертям, и если бы не чудо, не выжил бы никто. А именно чудом можно назвать внезапное уничтожение огромного войска тьмы. В тех же документах упоминается гибель хранителя и говорится что-то об откате времени. Так, где же я это видел? Ага, вот. Его интервью. Одно из редких, когда он вообще хоть что-то рассказывал о битве. А так, в основном, хранитель предпочитал отмалчиваться или отделываться ничего не значащими фразами. По его словам, все погибли, но он сумел откатить время назад и уничтожить тьму, но при этом погиб сам. Далее куча рассуждений о том, как такое в принципе возможно и прочее. Но меня больше интересовало не это, а роль моего деда в этой войне. К сожалению, родовые архивы Багряниных были частично уничтожены, а оставшиеся спрятаны, и пока до них добраться я не могу. Все это было, конечно, замечательно, но меня беспокоило то, что с ним случилось после получения покровительства от Элементали. Вообще, про них в общем и Фениксе в частности... Известно было, как я уже говорил, немного. Дарили и отнимали магию, укрощали первостихии, следили за эгрегором Земли. Ну, по крайней мере, так было раньше, до тех пор, пока их не освободил Хранитель. Чем они занимались после этого и где находились, никому не было известно, несмотря на кучу теорий. Хотя об одной элементали как раз было очень хорошо известно. Некая Элли, элементаль воздуха и хранительница Аштаэлии. Эта, в отличие от своих сестер, абсолютно не скрывалась, вела активную жизнь, у нее даже была страничка в социальных сетях с более чем 1 миллионом подписчиков. Ради интереса я зашел на нее и тут же вышел. По ощущениям, ее ведет подросток, которому интересны гулянки с мальчиками и маниакальный шопинг. Интересно, это образ такой или она действительно такая? Так вот, о Фениксе. Создавалось впечатление, что именно с тех пор, как она стала покровителем рода, и началась череда неприятностей. Нет, сначала род сильно возвысился, разросся, обрел новых союзников, а потом дела покатились вниз, как снежный ком, и вот от рода уже ничего не осталось. Совпадение? Вот уж не думаю. Еще вызывало подозрение поспешная свадьба матери. Я уверен, что могли найтись куда более достойные кандидаты на руку наследницы княжеского рода, но выбрали почему-то невзрачных Мышкиных. Кто им так ворожил, интересно? И кому это было нужно? Неужели у взрослой, красивой девушки не было ухажеров, что могли принять ее в рот, пусть даже второй или третьей женой? Какая-то темная история, если честно. И ведь даже спросить не у кого. Ладно, на носу экзамены в школе, стоит хоть немного к ним подготовиться. Так я и просидел за книгами до вечера и отвлекся лишь, когда ко мне в комнату влетела довольная Настя, так и пышущая энтузиазмом. Увалившись прямо в одежде на мою кровать, она раскинулась на ней подобно звезде. «Фуф, устала. Но ты не поверишь, какое красивое платье я купила. А еще к нему сумочку и туфельки. Про нижнее белье говорить не буду, я тебе его позже покажу. Ручаюсь, твоя крепость сразу падет. Иначе я в тебе как мужчине разочаруюсь. И вообще, хватит тут пылиться над книгами, а то скоро плесенью зарастешь. Пошли ужинать». «Ну что, Степ, я уже могу пожимать тебе руку?» За ужином спросил я брата, что увлеченно набивал живот. «Можешь!» — по-братски откликнулся он. «Неужели три раза отжался?» «Мило!» «Два!» — коротко ответила она. «А вот врать нехорошо, братец». «Но почти три, мне немного не хватило!» Тут же отозвался он. «Почти не считается, мелкий врун. После ужина марш медитировать и развивать каналы. Мила, Настя, вас это тоже касается». «О, не хочу, я устала!» — заныла Настя. «Целый день бегала по магазинам, у меня ножки болят». «Вот во время медитации и отдохнешь», — безжалостно припечатал я. «Или вы хотите после школы, как все неудачники, поступить в местную академию магии? Вы – князья Мышкины, а значит, должны быть лучше всех и учиться в лучшей академии. Так что не лениться. Труд из обезьяны сделал человека, но вы пока не заслуживаете этого гордого имени. И не филонить, я проверю. Всем спасибо, было очень вкусно». Первым встав из-за стола, я отправился к себе. А после, немного поразмышляв, решил присоединиться к тренировке. Все равно делать пока было нечего. Да, на сытый желудок бегать, конечно, нельзя, а вот помедитировать можно. Главное, не заснуть в процессе. Пришел я туда первым и, удобно сев, очистил мысли и, как обычно, вызвал внутри себя море огня. Его безмятежность и сила дарили мне покой и уверенность. Мне хотелось погрузиться в него, ощутить его жар на своем теле. Мне казалось, еще немного, буквально шаг, и я смогу коснуться языков пламени. «Не сейчас, малыш!» — вдруг услышал я голос. «К тому же сейчас тебя, кажется, будут бить!» Резко прихожу в себя и уворачиваюсь от ноги, летящей в мою голову. Короткий перекат, и вот передо мной стоят трое поверивших в себя кандидатов на поджопники. Мила сжимает в руках шест, у Насти бакен, а мелкий пакостник решительно держит пару тонв. Интересно, они умеют с ними обращаться? Вообще, мир боевых искусств Российской империи блистал разнообразием стилей. Тут были и японские каратеки, и китайские кунг-фуисты. Встречалась экзотика типа бразильской капоэры и индонезийской пинчак-силата. Но основная масса придерживалась именно русского характерного боя, который, кстати, и лег в основу макбо. Корни исконно русского стиля уходят глубоко вглубь веков. Некогда он был незаслуженно забыт. Но сейчас, благодаря хранителю миров, по слухам, практикующим именно его, получил вторую жизнь. Для аристократа было обязательным изучение боевых искусств, и каждый род имел свои секреты. Я же сам владел именно характерным боем, но дополнительное знание акупунктуры дало мне возможность освоить еще и диммак, в котором старый японец был большим докой. Известный также как кюсю-дзюцю или борьба с давлением, этот древний стиль боевого искусства подразумевал атаку с использованием на теле человека определенных болевых точек. Такая атака может привести к нокауту или смерти. Возможно, самое опасное в этом стиле боя то, что многие люди его недооценивают и не понимают, насколько опасным он может быть. Так вот, в роду Мышкиных практиковали джиу-джитсу, причем в его самом жестком и жестоком варианте. Но и классическим японским оружием они не пренебрегали, поэтому я надеялся увидеть что-то интересное. От Милы я сюрпризов не ждал. Не думаю, что простую служанку тренировали как бойца. «Мы тут подумали и решили, что это нечестно. Ты нас гоняешь, а сам халтуришь. поэтому мы решили тебя немного побить. Мда, а сестричка, походу, в себя поверила. Что ж, придется разочаровать. Что, прямо все вместе и решили? И ты, мила? Прекрасно. Нападайте, хозяева любезные. Посмотрим, что за угощение вы мне приготовили. Надеюсь, будет очень вкусно. Рывок, и удар шестом летит мне в живот. Чудом уворачиваюсь, перехватив его. Делаю рывок. Мила, не рассчитав, летит на пол. Добить не получается. Едва не разбив лицо, мимо меня проносится Бакен. Вливаюсь в движение, перехват рук. И вот Настя, лишившись меча, падает на пол. Повертев его в руках, отбрасываю в сторону. А после принимаю на жесткий блок удары Степки. Эфира хватает, чтобы укрепить кости, иначе бы он мне точно руки переломал. Бьет широкими ударами, стараясь меня зацепить, а после, сменив хват, переходит на короткие и резкие тычки. Отлично. Никогда бы не подумал, что этот толстяк может так быстро двигаться. Но, думаю, надолго его не хватит. Так, дубль два. Атакуют уже втроем, но больше мешают, а не помогают друг другу. Верчусь, как куш на сковородке, раздавая болезненные тычки. Бью не сильно, но очень больно, по болевым точкам. Локоть, колено, верхняя часть ключицы. Они морщатся, иногда болезненно ойкают, но напора не снижают. Хотя Степка уже дышит, как загнанный зверь. Он только что язык не свисает. Ладно, пора заканчивать, а то совсем себя загонят болезненные. Смещаюсь в бок и оказываюсь за спиной Милы. Толчок. И она кубарем летит вместе с Настей, попутно зацепив шестом брата, ударив его по голове. Тот от такой несправедливости икнул и растянулся рядом с ними. «Ну что я могу сказать? Удивили? И приятно?» Горой я возвышался над побитыми недругами. «Надеюсь, все остальные довольны угощением, что я для вас приготовил?» «Мне так ваше очень понравилось. Надо будет чаще повторять наше застолье». А теперь встаем, делаем 10 кругов вокруг арены и медитируем. Я в душ. Это кто там стонет? Есть на это силы? Могу увеличить до 15, я не жадный. Я тебя ненавижу! Прохрипел Степа, пытаясь встать. Прекрасное и, главное, взаимное чувство. Вот пусть оно тебя и толкает на путь силы. Стать сильнее, чтобы отомстить, разве это не достойная цель? «Есть те, кто меня ненавидит сильнее Степки?» «Нет?» «А жаль, а то бы я и вас простимулировал». «Ладно, развлекайтесь, а я пошел. До утра меня не беспокоить». Стоя под горячими струями воды, я размышлял о голосе, который услышал. Неужели эта хозяйка огненного мира обратила на меня свое внимание? Если да, то я даже не знаю, радоваться мне или печалиться. Вообще, суть любой магии строилась на глубоком понимании стихии, которой владеешь. Всеми равноценно пользоваться могли лишь боги. Увы, простым смертным это не дано. Поэтому в бою маги предпочитали одну стихию, которой были больше предрасположены, хотя могли и неприятно удивить. Видел я как-то бой, когда маг огня внезапно отправил в противника ледяную сосульку. Это было очень эпично. Да и вообще, комбинировать стихии в бою было правильным. Именно так я победил в Магбо. В конце боя создал пар, объединив лед и пламя. А когда противник растерялся, добил его воздушным торнадо, опять же соединенным с огнем. Эпично получилось и очень зрелищно. Эх, как там мои родные? Не кстати накатили воспоминания, вгоняя меня в тоску. Закончив водные процедуры, я взял планшет и лег на кровать, привычно прогоняя остатки эфира по телу и опустошая источник, который... Подрос? Ох, ничего себе! Привычно ныряю внутрь, и моей радости нет предела. Стенки, которые еще утром были маленькими, стали значительно выше. Также вырос и мой резерв. Нет, он по-прежнему был мал, и плетениями пользоваться я еще не мог. Но прогресс ускорился в несколько раз. Значит, я могу не ждать и активировать следующую точку уже послезавтра. Это кто меня так подлечил? Неужели хозяйка огненного мира? Как бы то ни было, я был ей бесконечно благодарен. Мои шансы на выживание существенно выросли, и завтра на приеме я не буду совсем беззащитным. С моим нынешним резервом я вполне могу напитать огнем тело и выдержать магическую атаку, пусть и слабую. Да и иглы мои теперь будут не только поражать точки, но и могут оставлять на них ожог, затрудняя лечение и регенерацию. Да круче меня только стимфалийские горы. Хорошо, что их нет в этом мире. Значит, мое утверждение никому не опровергнуть. А вот и образчик женской логики пожаловал. И опять я, как последний дурак, забыл запереть за собой дверь. Ждал меня. Даже дверь перестал замыкать. Я ценю. Настя уже привычным движением избавилась от халатика и скользнула ко мне. А у меня в голове нарастала паника. Вдруг Мила тоже придет. Хотя я ж сказал, чтобы никто меня не тревожил. Черт, как сложно сопротивляться голой и красивой девушке, когда она к тебе так прижимается. Но не могу я, не могу. Она сестра, она редкостная сука. И еще я ей ни на грош не верю. Она что-то задумала, и это явно не пойдет мне на пользу. Все ее слова казались насквозь фальшивыми. А впрочем, что я теряю? Ну, трахну ее. Так, стоп, никаких трахну. Она... Да какого черта она творит? Пока я предавался мысленным терзаниям, эта, с позволения сказать, текущая самка богомола, спустилась вниз и обхватила губами мой член. Стала делать мне минет. Не умела, но очень старательно. Правда, при этом она начала причмокивать и похрюкивать, что вызвало у меня идиотский смех. Похоже, это ее не на шутку задело, потому как сразу вместо губок в мой член впились острые зубы, заставив меня завопить и начать кататься по кровати от боли. «Понравилось? В следующий раз будешь думать, стоит ли так ржать над бедной девушкой». Без капли раскаяния она смотрела на страдающего меня и на мои руки, что были в крови. Нет, она не отгрызла его, а всего лишь прокусила. Но этого было достаточно, чтобы вызвать кровотечение. Поспешно я направил в него остатки эфира, закупоривая раны. Были бы они глубокими, ничего бы не получилось. А так кровь сразу перестала течь. Но вот боль не прошла, и даже, казалось, становилась все сильней. «Убирайся вон!» – прорычал я, восстановив дыхание и вытерев слезы. «Следующего раза не будет!» Можешь засунуть свои планы себе в задницу. Тебя никогда не будет ни в моей жизни, ни в постели. Посмотрим. Криво ухмыльнулась она и вышла. Черт, наверное, я сам виноват, что не сдержался. Но наказание явно не соответствовало поступку. А впрочем, если для того, чтобы от нее избавиться, надо было травмировать член, то не жалко. Лучше полчаса потерпеть, чем потом всю жизнь мучиться. Похоже, теперь мы вновь перейдем к боевым действиям. Не думаю, что она отступит от своих желаний. Надо как-то от нее избавиться. Вот только как? Еще и прием этот завтра. Хорошо бы все зажило, а то ходить в растопырку как-то не хочется. Привычно помолившись богиням Вики и Ники, я заснул. И не видел, как в окно скользнул луч света и упал прямо на мой больной орган, заживляя его. Также я не слышал девичий смех, что сопровождал это действие. Ну, да оно и к лучшему, как показало время.